Саманта Аллен. Жена бандита. Глава первая. Анна. «Выходи, малышка! Тебе же будет хуже!» Сползаю вниз по двери, унимая дыхание, тяжело рвущееся из легких. Они словно горят. Так быстро я еще никогда не бегала. Даже когда выигрывала соревнования по легкой атлетике. Перед глазами пляшут темные и разноцветные пятна. «Выходи!» Голоса преследователей звучат громче и наглее. Я собираю остатки сил и встаю, пошатываясь. Шарю по карманам пальто. Телефона нет. Наверное, выронила его, когда убегала от банды. Что же делать? Бросаюсь к стационарному телефону. Вызвать полицию? Шанс на то, что мне помогут, совсем крошечный. Ведь я видела среди них Давида, одного из больших полицейских чинуш. Я хватаю трубку и набираю номер участка. Слышится один гудок, но он срывается. «Алло! Алло!» В трубке звучит тишина. Запускаю бесполезным телефоном в стену. Ублюдки перерезали кабель. И в следующий миг мой дом накрывает беспросветной темнотой. Теперь в нем нет электричества. Я в полной темноте и не могу вызвать полицию. Звон разбитого стекла. «Боги!» Головорезы уже залезают в мой дом. Они пришли отобрать у меня самое ценное и дорогое. У них приказ. Они не отступятся, и мне не удастся их разжалобить. На меня нападает ступор. Еще один громкий звон, но с другой стороны. Похоже, они собираются зайти с двух сторон. Нет ни единого шанса. Но я бегу в кухню, чтобы запереться в кладовой. Там очень плотная и толстая дверь. Может быть, хотя бы так удастся спастись. Успеваю пробежать несколько футов. Меня кто-то хватает и прижимает к твердому мускулистому телу. Они уже в доме. От ужаса и паники мое сердце прошивает болью насквозь. Крик обрывается сразу же, как только народ ложится ладонь, пахнущая хвоей и смолой. Тише, не ори. Я пытаюсь укусить захватчика, но кожа ладони под зубами шершавая, сухая и мозолистая. «Не ори, поняла?» Слышится хриплый шепот. «Не ори!» Нажимает сильнее и шепчет едва слышно. «Я не с ними, но мне кое-что нужно от тебя. Сейчас я разожму ладонь, а ты молча, без единого писка, забьешься в угол и не будешь путаться под ногами. Усекла?» «Да-да», схлипываю, как только тиски ладони становятся слабее. «Я сказал, без единого звука». Он снова хватает меня, но на этот раз уже за локоть и куда-то тащит, в темноте. Я бы обязательно собрала все углы мебели и косяки, но незнакомец помогает избежать столкновений. Добравшись до гостиной, толкает меня в угол за кресло и, опрокинув стол, передвигает его легко. Я испускаю изумленный вдох. Это очень массивный и крепкий стол из настоящего дерева. Он весит, наверное, целую тонну. Мне не нравилось, где его поставил прежний хозяин. Я хотела сдвинуть его, но не смогла сделать это в одиночку. Сиди здесь, тихо. Поняла? Я киваю. Глаза немного привыкли к темноте. У меня получается разглядеть очертания фигуры незнакомого спасителя. Он высокий и широкоплечий. У него длинноватые волосы. Больше не удается увидеть из-за капюшона толстовки, наброшенного на голову. Но зато я вижу, как он движется, крадучись и танцуя, как затаившийся хищник, бесшумно и изящно, несмотря на массивное и тренированное тело. Я ощутила крепость его стальных мышц, когда он прижал меня к себе, всего на мгновение. Но чувство было такое, будто он каменный великан. Затаив дыхание, я прислушиваюсь. Вижу, как незнакомец замирает возле книжных полок. Наугад вытаскивает толстенный том энциклопедии. Раскрывает его. Легкий щелчок. Черт побери, в книге был спрятан пистолет. У меня кружится голова и учащается дыхание. Я получила этот дом после завершения всех бюрократических проволочек месяц назад, но заехала в него буквально на днях. Еще даже не успела разобрать вещи. Коробки свалены в гараже. Я успела лишь прибраться в спальне и немного в кухне. Больше ничего. А теперь я молюсь, чтобы просто дожить до рассвета и сбежать из этого городка, оказавшегося негостеприимным. Слышатся громкие шаги. «Вылезай из своего укрытия, дурочка! Мы еще можем договориться!» Уверенным и наглым голосом заявляет головорез из банды. Но его тон подразумевает лишь то, что мне светят огромные неприятности. Я вжимаю стену, стараясь слиться с ней. Перестаю дышать и пытаюсь закончить молитву, но срываюсь уже на пятом слове. «Мы знаем, что ты здесь!» Грохот шагов становится все ближе. Через редкий тюль пробивается свет фонарей с улицы. Из моего укрытия видно лишь часть тела преследователя. Я вижу его массивные военные полуботинки и джинсы, закатанные грязью самого низа. Он остановился около меня. Близко. Слишком близко. Я не дышу. Но мне кажется, что грохот испуганного сердца выдает мое присутствие. «Вылезай, маленькая!» Внезапно кресло отъезжает в сторону. Плохое укрытие выбрал для меня незнакомец. Но я не успеваю завизжать от страха. Раздается странный хрип. Тело главореза шмякается на пол. Через мгновение его крупная туша отъезжает в сторону, оставляя на дубовом паркете мокрую темную полосу. «Один есть. Надо же! Какое совпадение! Он один из тех, кто нужен мне!» – хмыкает спаситель и срывается с места тенью, чтобы встретить еще одного подонка, которого отправили по мою душу. Их было трое, один уже мертв. Осталось двое. Справится ли незнакомец? И что ему нужно? Вдруг я окажусь в лапах еще более жестокого и опасного человека? Я не могу этого знать наверняка. Слышу шум борьбы и выстрелы. Со вторым ублюдком не удалось справиться так легко, как с первым. Может быть, мне стоит просто скрыться потихонечку, пока незнакомец дерется в рукопашную? Собравшись духом, я осторожно покидаю свое укрытие и перебежками направляюсь к черному выходу. Краем глаза замечаю, как незнакомец лупит толстого из банды. Отлично, он справится. Но тут же замечаю, как к нему со спины подкрадывается третий, поднимая пистолет с толстой длинной штукой на конце. Кажется, это глушитель. Я могу сбежать. Но инстинкты действуют быстрее меня. Возможно, во мне взыграла благодарность за спасение собственной жизни. Скорее всего, я просто нарываюсь на большие неприятности. Но выхватываю из ближайшей коробки чугунную сковороду и огреваю мерзавца по голове. «Сзади!» – кричу. Незнакомец резко пригибается и успевает уйти от пули, выпущенной в его сторону. Он разворачивается и бросается на третьего человека из банды. «Спрячься!» – командует мне. Я успеваю забежать в кухню. За спиной раздаются приглушенные хлопки. Замираю возле стены. Пальцы сами находят отбойный молоток. Я сжимаю его за рукоять и жду, что будет дальше. Шаги, шорох, клацанье по кнопкам телефона. Скорее всего, мужчина позаимствовал его у одного из мертвецов. «Передай всем! Хантер вернулся!»